Глава третья. Этот волшебный... «Здешний источник с давних пор считается чудесным», — вдохновенно рассказывал Рэю хозяин. Круглый жизнерадостный толстяк в потертом халате и растоптанных сандалиях. «Когда-то добрый дух, Такио, купался в нем, и теперь эта вода целебная». Заклинатель рассеянно слушал его, глядя по сторонам. Конечно, никакой дух в бассейне не купался, но окрестности вокруг одноэтажного постоялого дома, Канрина, действительно были потрясающе красивыми. Горячий источник, бьющий из-под земли, переливался из одного рукотворного водоема в другой с приятным, негромким журчанием. Пар, поднимающийся над ним в прохладном вечернем воздухе, застывал призрачными легкими фигурами, в которых угадывались причудливые очертания невероятных существ. Наверное, поэтому местные жители решили, что эти родники волшебные. Живописные горбатые мостики соединяли каменные бассейны один с другим. В воздухе висел аромат дерева, мокрого камня, зеленых листьев. Вдоль дорожек росли клены. Осенью их листья должны стать алыми. Они застелют землю красным ковром и будут лениво падать в воду. На востоке виднелись горы. Лучи заходящего солнца окрашивали розовым их снежные вершины. А недалеко внизу тонкими темными линиями вырисовывались крыши деревеньки, утопающие в садах. Но сам Канрин, стоящий на отшибе, выглядел довольно потрепанным и явно нуждался в ремонте. Большую территорию постоялого двора огораживал деревянный забор, за ним росли сосны, между которыми лежали серые валуны. Эта вполне обычная земля вызвала у Рэя странноватые чувства. «А там что?» — спросил он у хозяина, нетерпеливо переминающегося рядом. «Да ничего», — отозвался тот, пожав плечами. «Дальше вход в старые катакомбы. Раньше в них добывали серу, потом бросили. Теперь там только обезьяны живут». «Обезьяны?» — переспросил удивленный заклинатель, по-прежнему глядя на валуны. «Да, дикие зловредные мартышки», — с досадой сказал хозяин. «Повадились твари греться в моих бассейнах. Гонять не успеваю. Вы бы, господин заклинатель, отвадили их отсюда». Его голос стал заискивающим и льстивым, но Рэя неприятно удивили эти слова. «Откуда вы знаете, что я заклинатель?» — сухо спросил он. «Я не говорил, чем занимаюсь». «Да ведь сразу понятно», — простодушно отозвался хозяин. «Я многих людей повидал, но только у магов такой взгляд бывает. И едва лишь в дом зашли, сразу в левый угол посмотрели. Там у меня защитник спрятан. Простой человек ничего не почувствовал бы, а вы тут же. Ну так что, останетесь у меня?» «Останемся», — вздохнул Рэй, вытаскивая свой тощий кошелек. История с котами не принесла заклинателям никаких денег, кроме пары монет, заработанных гризли. Так что они не могли позволить себе ничего более достойного. Из Хакаты до провинции Раюны, где находилась Варра, главный город всей Аканы, заклинатели добирались два дня. Где-то шли пешком, где-то их подвозили крестьяне. Но сегодняшняя ночевка в этом Канрине была последней. Завтра они рассчитывали попасть в столицу. Во время довольно скудного ужина в полутемном зале, где единственным источником света был маленький фонарик на столе заклинателей, гризли негромко ворчал себе под нос, негодуя на расточительность Рэя. «Если каждый станет бесплатно заклинать мощные сущности ради маленьких девочек, то мы все скоро босиком ходить будем и есть один сырой рис». «Нет, конечно, мне тоже было жаль ее». «Гризли, не нуди». Рассеянно заметил Сагюнару, глядя в окно. Его профиль на фоне тускнеющей синевы казался вырезанным из рисовой бумаги, а на месте глаз лежала глубокая темнота, и сейчас он был похож на актера из театра Дравида, где всех персонажей изображали тени. Рэй сделал то, что посчитал нужным. Не ты же духа вселял. Невольно представив друзей и себя со стороны, заклинатель вдруг подумал, что они сейчас напоминают героев древней народной сказки. Гризли возвышается над столом, словно глиняный дух-оборотень, наделенный огромной силой, и его гигантская тень угрожающе ползает по стене. Сагюнаро — холодный, отрешенный предсказатель, всегда готовый вытащить из рукава пластинку из слоновой кости с ответом на любой вопрос. А самому Рею оставалась роль так называемого лукавца, имеющего несчастье попадать в самые невероятные ситуации, но умеющего из них выпутываться. Он вспомнил, что Казуми хоть и изображал из себя невесть какого аристократа, презирающего простые увеселения, обожал подобные представления. И готов был тащиться ради занимательной пьесы в любую даль. «Я не нужу», — с достоинством произнес Гризли, отодвигая от себя пустую миску. «А вот он мучается угрызениями совести. Из-за этой своей нары и ее подружек, которым не помог, и теперь будет за даром спасать всех, кого увидит. А мы останемся голодными сидеть». «Ничем я не мучаюсь», — резко ответил Рей, которому уже надоел этот разговор. «Просто не хочу, чтобы кто-то умирал, если я могу ему помочь». «Вот об этом я и говорю», — с торжеством заявил Гризли и обвиняющим жестом указал на друга. «Его терзают раскаяние и сожаление». «Ну а ты бы предпочел бросить девочку?» — обозленно спросил Рей. «Дело не в конкретной девочке, а в принципе», — важно отозвался тот, откидываясь на спинку стула, жалобно заскрипевшего под его весом. «Что же ты из своего принципа не потребовал денег с владельца постоялого дома в той деревне?» Сагюнара повернулся к друзьям, и его глаза, выйдя из тени, насмешливо заблестели. «Ты же отогнал от него эту тварь, которую создала старая служанка». «Да тот ее даже не видел», — понурился Гризли. «Попробуй докажи». «Рано я изгнание начал. Но в другой раз так больше не ошибусь. А вот он не собирается учиться на своих ошибках». «Вы думаете, это действительно хорошая идея — вернуться в Варру?» — спросил Рей, чтобы прекратить разговор о себе. «А если опять не получим разрешение на аудиенцию в Ордене? Можно еще попробовать наняться в цирковую труппу», — с раздражающе отсутствующим видом заметил Сагюнару. «Будем вселять Уду в воздушные шары. Бешеный успех». «Лучше в слонов», — рассмеялся Гризли. «Представляете, летающий слон. Я бы посмотрел на такое». Он фыркнул еще несколько раз, видимо, представляя ушастое животное с хоботом, парящее под куполом. Но, заметив, что друзья не разделяют его веселье, тоже примолк, а потом добавил, поразмыслив. «А вообще Сагюнара мог бы у отца денег попросить. Что тому? Жалко подкинуть сыну немного. Городской совет каждый год такие налоги дерет. Или пусть нам сам печать выдаст». Сын господина Акену промолчал, но весьма выразительно уставился на Рея. «Я ему не говорил, кто твой отец», — сразу же сказал заклинатель, поняв причину этого укоризненного прожигающего взгляда. «Не говорил», — подтвердил Гризли, заглядывая в пустой чайник. «Мне Казуми как-то проболтался. Очень уж он завидовал тебе». «Нашел чему завидовать», — тут же разъярился Сагюнару, едва услышав имя предателя. Хотел сказать еще что-то в адрес бывшего сокурсника, но не стал. Лишь добавил жестко. «Денег я ни у кого просить не стану». Резко поднялся, едва не опрокинув низкий столик, и быстро вышел из обеденного зала. «Чего это он?» — озадаченно спросил Гризли, провожая товарища взглядом. «Все то же самое», — ответил Рей, тоже поднимаясь. «Ладно, пойду опробую местный источник. Может, он и вправду целебный». «Давай», — с энтузиазмом отозвался здоровяк. «Значит, рыбу доедать не будешь?» Он кивнул на общую миску, в которой оставалось еще несколько кусков угря. «Нет, не буду». Сразу же повеселевший Гризли подтянул к себе блюдо, а Рей вышел из зала. После низкого темноватого помещения с вытертыми циновками, пропахшими дешевой кухней, на улице было упоительно свежо. Весело стрекотали цикады, за забором вскрикивала ночная птица. В густеющих сумерках вспыхивали огоньки вокруг Конрейна. Рей заметил солидную фигуру хозяина, неторопливо переходящего от одного фонарика к другому и зажигающего свечи внутри них. Заклинатель подошел к ближайшему бассейну и увидел маленькую фигурку, неподвижно сидящую на краю. Присмотрелся и понял, что это действительно обезьяна. Она тоже заметила человека, приподнялась на задних лапах, состроила злобную гримасу, оскалив внушительные клыки, и с визгом бросилась прочь, только хвост мелькнул. «Бассейн с обезьянами», — пробормотал Рэй скептически. «Вот тебе и волшебный дух Такео». Он разделся, сложил одежду на каменном бортике и опустился в воду. Она была приятно теплой и бурлила едва заметно, омывая тело легкими волнами. Рэй прислонился затылком к прохладному камню и закрыл глаза. Хотелось подумать о чем-нибудь приятном. А еще лучше вообще ни о чем не думать, но мысли сами лезли в голову. Поездка в деревушку с идиотской целью спасения котов на самом деле была всего лишь попыткой бежать на какое-то время от трудностей. Надеждой на легкий заработок. Но, как оказалось, без печатей, несмотря на профессиональное мастерство, их никто не воспринимает всерьез. Значит, надо добиться аудиенции во что бы то ни стало. «Я попаду в орден», — тихо сказал Рэй сам себе. «Даже если мне придется поселиться на площади перед храмом». Это решение вновь вернуло уверенность в будущем. Плеск ручья действовал удивительно умиротворяюще. Теплая вода успокаивала. В небе над головой проносились мерцающие светлячки, и, наблюдая за ними, заклинатель сам не заметил, как задремал. Ему снилась Нара, наверное, потому, что он часто думал о ней в последнее время. Девушка была рядом, в бассейне. Ее темно-русые, густые волосы плыли по воде, обнаженное тело скрывали облака пара. Она улыбалась, протягивая к краю мокрые руки, а ее глаза, не менее красивые, чем у какой-нибудь Сайны, блестели в полумраке. Юноша потянулся к ней, прикоснулся к теплым пальцам кончиками своих и почувствовал что-то вроде искры, проскочившей между их ладонями. Нара тихо рассмеялась. Облако пара на миг заволокло ее лицо, а когда белесая мгла растаяла, Рэй увидел, что оно неживое. Девушка, которая так соблазнительно улыбалась ему, была мертва. Ее глаза казались стеклянными, посиневшие губы застывшими, а пальцы ледяными. Заклинатель шарахнулся в сторону, просыпаясь, и не сразу сообразил, что происходит. Его тело как будто кололо тысячами раскаленных игл и сразу же окатывало холодом. Дыхание перехватило, удушающий пар сжимал горло. Он понял, что не может пошевелиться, но прежде чем окончательно ушел под воду с головой, чья-то рука схватила его за волосы и поволокла из бассейна. Камни, которыми был выложен бортик, показались Рэю скованными морозом, так же, как и воздух. Кожа горела, и любое прикосновение к ней было невыносимым. А вода в бассейне, совсем недавно приятно теплая, начала грозно бурлить, выплескивая облака горячего пара. «Еще пара минут, и ты бы сварился», — послышался рядом невозмутимый голос Сугюнару. «Ты что, не видел, куда лезешь?» «Она была едва теплой», — пробормотал Рэй, пытаясь с помощью друга подняться. «Понятия не имею, почему она закипела. Я уснул, а она вдруг нагрелась. А ты как здесь оказался?» «Гулял?» — все так же сдержанно ответил тот. «А тебе предстоит веселая ночка. Надо спросить, есть ли у хозяина какое-нибудь средство от ожогов?» Как и предсказывал Сагюнаро, уснуть Рэй не смог. Содержатель постоялого двора рассыпался в извинениях за свой дом, бассейны и родник, сыгравший с постояльцем такую злую шутку. От избытка чувств он был готов свалить вину на произошедшее даже на мартышек. А потом пришла его немолодая, но все еще красивая жена, неодобрительно покачала головой со сложной старомодной прической, украшенной множеством шпилек, заколок и цветов, выгнала болтающего без дела мужа, закатала рукава цветастого платья, открыв белые полные руки, и намазала пострадавшего заклинателя желтой вонючей мазью, от которой ему сразу стало легче. Гризли, сидящий рядом с товарищем, крутящимся на матрасе и шипящим от боли, с удовольствием вспоминал истории о ранах и травмах, полученных заклинателями во время изгнания тех или иных сущностей, а также о том, как долго им приходилось излечиваться. Видимо, целью его рассказов было усыпить друга, но в конце концов он заснул сам, привалившись спиной к стене. Сагюнара то появлялся, то снова бесшумно уходил из комнаты. «Проверил все вокруг», — сказал он Рэю тихо в одно из своих появлений. «Возле дома полно всяких мелких духов, но никого из опасных». «А за домом?» — — спросил заклинатель, правильно поняв многозначительную интонацию собеседника. «А за домом есть кое-что интересное», — неприятно улыбнулся тот. «Территория вдоль забора. Помнишь, ты говорил про подземные пещеры?» «Да», — Рэй скривился от боли, поворачиваясь на бок. «Те, о которых хозяин рассказывал». «Там логово теней», — спокойно сообщил Сагюнару, словно речь шла всего лишь о гнезде воробьев, которое он увидел, проходя мимо дерева. «Что?» Рэй сразу забыл об ожогах и сел на матрасе. «Ты уверен?» «Абсолютно». «Но почему они до сих пор не выбрались оттуда?» «На заборе, окружающем Канрин, мощные охранные чары. Они притягивают теней, сбивают с толку, и тени могут пройти мимо него». «Надо посмотреть». Рэй, хмурясь от жара, жгущего кожу, накинул на плечи рубашку. «Не надо. Лежи спокойно». Сагюнара покачал головой, не одобряя подобной прыти. «Пока защита не снята, им не пробраться сюда». «И что они делают?» «Стоят. Смотрят». Друг, который никогда ничего не боялся, передернул плечами и поморщился. «Ты подходил к ним близко?» «Достаточно близко для того, чтобы рассмотреть». «И они на тебя не отреагировали?» «Приняли за своего», — усмехнулся Сагюнару, и было непонятно, шутит он или говорит серьезно. Гризли проснулся, дернувшись так, что едва не стукнулся затылком о стену. Хмуро покачал головой. «Пакость какая-то приснилась. Давно уже такого не было. Как будто бы я...» Он замолчал и подозрительно уставился на Рея, осторожно натягивающего одежду. «А ты куда собрался? Тебе вроде лежать велели». Сагюнара обнаружил за пределами постоялого двора толпу теней, а вода в моем бассейне закипела. «Интересно, имеет ли это какое-то отношение к ним? Хочу проверить». Гризли, тут же забыв о том, как хотел отчитать товарища за пренебрежительное отношение к своему здоровью, вскочил, готовый идти следом. На улице совсем стемнело. В доме светилось всего несколько окон. Было видно, как хозяин Канрина сидит в своей комнате на подушке перед столиком и с выражением полного довольства пьет чай. Потом вошла его жена, сказала что-то, присела рядом, с легкой улыбкой повернула голову к окну. «Забавно», — пробормотал Сагюнару, жадно глядя на эту мирную картину семейного вечера. «Мы их видим, а они нас нет. Мы смотрим на них из темноты, а они даже не подозревают об этом». Рэю не понравилась интонация, прозвучавшая в его голосе. Подозрительно задумчивая и мелодичная. Словно друг читал по памяти какой-то древний магический текст, хотя слова, которые он произносил, звучали обычно. Он слегка толкнул Сагюнара локтем в бок, и тот, вздрогнув, отвернулся от окна, как будто приходя в себя. Фонари бросали робкие тени на дорожке, мощенные камнями. Очертания пара над бассейнами стали еще причудливее. Звезды, высыпавшие на ясном небе, сверкали разноцветными огоньками. И светлячки. Их живые отражения стаями носились в прохладном воздухе. Гризли, идущий первым, поглядывал по сторонам с явным неудовольствием. Он что-то чувствовал, и собственные ощущения ему не нравились. Сагюнара задержался у источника, в котором едва не сварился Рэй. Наклонился, сунул палец в воду и пожал плечами. Она была по-прежнему горячей, но не обжигающей. Как будто ничего и не случилось. За самым последним мостиком, перекинутым через пруд, виднелся редкий забор, а за брусками, косо вбитыми в землю, медленно перемещались черные зыбкие силуэты. Еще более черные, чем сама ночь, и в этой движущейся черноте поблескивали белые огоньки глаз. Этих существ так и называли — тени. Безмолвные, живущие в темноте, не имеющие формы. Это были духи заброшенных шахт, пересохших колодцев, разрушенных храмов и домов. Они умели сливаться с человеческими тенями и через них вытягивать силу из своей жертвы. Поэтому те из людей, кто рискнул остановиться в подобных местах, могли вообще не проснуться утром или увести с собой недоброго попутчика. Заклинатели стояли и молча смотрели, как они скользят вдоль невидимой границы, не решаясь преодолеть ее. «Они действительно не могут проникнуть сюда?» — задумчиво спросил Гризли. «Не могут». Неожиданно прозвучал рядом с Рэем незнакомый женский голос. Молодые люди одновременно обернулись и увидели невысокую девушку, стоящую на мостике подле них. Белое платье, напоминающее туман, велось вокруг ее тонкого, казалось, почти бесплотного тела. Обнаженные руки были обвиты гирляндами из мелких бледных цветочков и острых темно-зеленых листьев. Возле босых ступней клубился пар, и казалось, будто незнакомка парит на облаке. Она посмотрела на заклинателей, улыбнулась, отвела со лба черную прядку. Рэй догадался, что это какой-то дух. И, судя по ощущениям, дружественно настроенный к людям. Он вновь перевел взгляд на ее руки и узнал в растении, украшающем их, крапиву. «Добрый вечер, Руи», — со всей возможной почтительностью произнес Сагюнару. «Мы не помешали тебе?» Она не обратила внимания на вежливого молодого человека, вновь переводя взгляд на тени, а Рэй понял, что это она, местный дух-защитник, надежная преграда для темных сущностей. Заклинатель огляделся и увидел, наконец, дерево, растущее у самого забора, раскидистую серебристую акацию, дом Руи, а вокруг нее заросли густой крапивы. Растения, которые не переносили соседство одного с другим, но посаженные вместе, усиливали магические свойства друг друга. «Ты защищаешь дом от теней?» — спросил заклинатель. «Меня призвали сюда давно», — ответила она, рассеянно обрывая с гирлянды листья крапивы и бросая их в воду бассейна, но те отрастали заново. «И я живу здесь уже очень долго. А вы заклинатели?» Девушка вновь посмотрела на Рэя, и тот увидел в ее бледно-зеленых глазах тень какого-то смутного желания. «Да, заклинатели», — подтвердил он. «Освободите меня», — попросила Руи, дергая плеть крапивы на своем запястье. «И тогда я смогу уйти отсюда». «Если ты уйдешь, тени проникнут в дом, а затем и в деревню. Все люди, живущие здесь, погибнут», — сурово ответил Гризли, глядя на нее строгим взглядом из-под грозно сведенных бровей, надеясь пристыдить древесный дух. Девушка равнодушно пожала плечами и начала растворяться в воздухе, превращаясь в полосу тумана. «Погоди!» — крикнул ей вслед здоровяк. «Ты не видела, кто вскипятил воду в бассейне?» Но Руи уже исчезла, и лишь по зарослям крапивы у ствола акации пробежал легкий ветерок, колыхнув их стебли. «Никогда не любил духов, связанных с деревьями», — сказал Сагюнару, запрокидывая голову и глядя на небо. «Они сами как растения». «Ну и ладно, мы хотя бы знаем, что в дом никто не проберется», — откликнулся Гризли. «Хотелось бы верить», — отозвался тот, мельком взглянув на него. «Странно», — произнес Рэй, глядя на акацию, белеющую в темноте. «Обычно Руи не показываются людям. Насколько я помню, они не могут выходить из своего дерева». «Иногда могут», — откликнулся Сагюнару, наклонился, выловил из бассейна несколько листьев крапивы, отряхнул и сунул в карман. «Если чувствует рядом магию. Такую, как у нас, например». «Да какая разница?» Пожал плечами Гризли, настороженно косясь на тени, блуждающие за забором. «Главное, что она не может сама уйти отсюда. Ладно, идемте обратно. Надо все-таки поспать сегодня ночью». Заклинатели вернулись в Канрин и разошлись по своим комнатам. И каждый размышлял об одном и том же — тенях, призраках и духах. Рэй снова улегся на матрас, напряженно прислушиваясь. Дом наполнился голосами. Несколько припозднившихся путников попросились на ночлег, и хозяин бодро рассказывал им о целительных свойствах источника, разводя по комнатам и предлагая поздний ужин. Слышался приглушенный женский смех, чье-то недовольное бухтение за стеной, отзвук негромкого спора. А когда все наконец утихло, Рэй ощутил, что больше не один в комнате. В углу сидела скорчившаяся белая фигура, издающая сильный свежий запах крапивы и цветов акации. «Заклинатель!» — произнес тихий, шепчущий голос Руи. «Освободи меня!» «Я не могу!» — также шепотом отозвался Рэй, садясь на полу. «Поверь, действительно не могу». «Эта крапива так жжется!» Она схватилась за зеленые плети, обвивающие ее руки, и застонала жалобно. «Тебя зовут люди, которые страдают, и ты помогаешь им. Я не человек, но мне тоже больно. Спаси меня». «Я не могу. Прости», — сказал заклинатель, желая, чтобы этот тягостный разговор как можно быстрее закончился. Ему приходилось защищать людей от духов, но еще никогда ни один дух не просил его о помощи. И видеть, что дружественное создание страдает по вине заклинателя, было тяжело, однако он ничего не мог сделать. Руи подползла ближе к нему, блестя в полумраке огромными светло-зелеными глазами, и прошептала: «Если отпустишь меня, я тебе заплачу». «Заплатишь?» «У меня нет того, что вы называете деньгами, но я могу дать тебе свою защиту, свою магию. У тебя есть оружие». Она перевела взгляд на наконечник копья, лежащий поверх одежды Рея. «Если ты сделаешь для него древко из моего дерева, я могу всегда быть с тобой и ничего не потребую взамен. Меня любят другие духи, я могла бы узнавать их секреты для тебя». Ее страстная мольба прервалась, существо придвинулось еще ближе, напряженно, внимательно, жалобно глядя на человека. То, что предлагал этот дух, действительно было щедрым даром. Рей слышал истории о том, что иногда потусторонние сущности добровольно сотрудничали с заклинателями долгие годы взамен на какие-нибудь услуги. И эта помощь очень отличалась от договора, который сам молодой маг не так давно заключал с Безликим. Но сейчас он не мог согласиться, иначе Конрин и деревня остались бы без защиты. Был, конечно, еще один вариант для освобождения духа Акации – спуститься в пещеры и попытаться изгнать все тени. Тогда необходимость в защите Руи пропадет. Но в чем Рей был уверен точно, с такой работой он не справится. «Прости», — сказал он девушке с сожалением, но твердо. «Мне очень жаль, но я не могу тебе помочь». Она ничего не ответила. Белая фигура беззвучно растворилась в воздухе, оставив после себя запах свежей зелени. Но взгляд, который она бросила на прощание в сторону заклинателя, был совсем недобрым. Рей попытался подавить неприятное чувство, вызванное этой беседой. Неизвестный маг обезопасил это место. Люди не пострадают, а дух, призванный оберегать их, мучается. Ни о чем подобном заклинателю никогда не говорили. Все было просто. Вызываешь потустороннюю сущность, она исполняет твое задание. О том, что подобная помощь может причинять ей боль, он не знал. Рей повернулся на бок, глядя в окно, за которым уже ничего не было видно. Его учили, что помощь людям – это самое главное, основная цель. А какими средствами она достигается, не имело значения. Но сегодня, думая об этом, он чувствовал, что его совесть все равно неспокойна. Тяжелые мысли продолжали преследовать его и во сне. Заклинатель ворочался сбоку на бок, то проваливаясь в глухое забытье, то выныривая из него. Ему казалось, что прошла уже почти вся ночь, но половинка луны, заглядывающая в комнату, висела на том же самом месте. Потом боль от ожогов неожиданно отступила, и он провалился в глубокий сон. Ему виделись какие-то смутные силуэты, черные тоннели и едва видимые тропы под ногами. Слышались громкие голоса. Он не почувствовал, как в окно заглянул кто-то бесформенный с белыми светящимися точками вместо глаз. Не проснулся, когда темное пятно стало просачиваться сквозь щель в раме, словно клок дыма. Медленно опустилась на пол и некоторое время изучала беспокойно спящего человека, а потом бесшумно поползло к нему, замирая каждый раз, когда заклинатель начинал шевелиться. Приблизилась, протянула бесплотную тонкую руку к ногам юноши. Длинные изогнутые когти, похожие на сухие ветви, вцепились в едва видимую тень, лежащую на циновке, и плавно перетекли в нее. И только тогда Рей проснулся. Сначала он не понял, что происходит. У него вдруг оказалось два тела. Одно стояло посреди комнаты, а другое ползло, извиваясь по полу и тянуло за собой первое. Заставляло двигаться, медленно переставляя ноги. Еще очень хотелось есть. Голод как будто склеил желудок и наполнял рот вязкой слюной. Пища требовалась свежая, теплая, живая. И она была совсем рядом. Рэй ощутил, как тело, лежащее на полу, начинает улавливать чье-то движение за стеной и жадно тянется к нему. Он не стал сопротивляться и пошел к двери, слыша какие-то невнятные отдаленные крики и даже как будто стоны. Это не смутило заклинателя. Он чувствовал, что это правильно. Его рука, бледная в лунном свете, коснулась двери, и в то же мгновение тонкая перегородка раздвинулась рывком. На пороге стоял Сагюнару, злой и заляпанный кровью. Красные капли текли по его лбу из-под волос, чертили длинные дорожки по щеке и шее. Он окинул Рэя быстрым, внимательным взглядом и с размаху оттолкнул прочь от выхода. Тот едва удержался на ногах и тут же в порыве внезапно вспыхнувшей ярости бросился на светловолосого человека, который хотел задержать его. Попытался вцепиться в горло, но Сагюнара ловко уклонился, в его руке появился серый меч. Вернее, его рука превратилась в меч, который с размаху вонзился в тень у ног Рэя. Резкая боль обожгла тело заклинателя. Перед его глазами мелькнула красная полоса, и он пришел в себя. На полу корчилась черная тварь, расплескивающая такую же черную кровь, которая, не успевая впитываться в циновки, испарялась, превращаясь в тонкую струйку темного дыма. «В чем дело?» — отрывисто спросил Рэй, чувствуя, что странное ощущение раздвоения постепенно проходит. «Тени!» — хрипло отозвался Сагюнару. «Они пробрались в дом!» Его рука вновь приобрела нормальную форму, и он сильно массировал ладонь, словно та онемела. «Захватили всех гостей, которые были в Канрине», продолжал рассказывать друг, вытаскивая из-за пояса платок и торопливо вытирая кровь со лба. «Слились с человеческими тенями. Так что теперь у нас здесь не меньше 20 одержимых. Очень голодных». Заклинатель мотнул головой, прося не продолжать. «Значит, я тоже был?» «Ты тоже был. Вернее, едва не стал кровожадной тварью, желающей отведать человеческого мяса». «Я ничего не почувствовал, даже не сообразил, что происходит». Рэй быстро одевался, мельком обратив внимание на то, что его ожоги больше не болят. Какой бы опасной ни была тварь, захватившая его разум, тело, которое она контролировала так недолго, сумело вылечить. «Обычно так и бывает», — кивнул Сагюнару, бросая ему сапоги, стоящие у двери. «Они приходят, когда все засыпают, даже заклинатели, и сливаются с человеческими тенями». Мысли все еще немного путались, и нужные вопросы приходили в голову не сразу и не в той последовательности, самое главное явно ускользало. «Почему не тронули тебя?» Друкс, вновь вернувшийся злобой, взглянул на него и произнес сквозь зубы. «Потому что почувствовали во мне Шейсана, а тени их боятся». «Но как они проникли сюда?» Тут же поспешил сменить тему Рэй. «Дерево Руи срублено. Или упало само, не знаю, не разглядел. Но дух, видимо, посчитал себя свободным от заклинания, привязывающего его к этому месту». Не успело это новое открытие неприятно поразить заклинателя, как его осенила новая мысль. «А где Гризли? Ты знаешь, что с ним?» Сагюнара кивнул на стену, за которой была соседняя комната. «Там. И одному мне с ним не справиться». «Интересно, кто все это устроил?» — пробормотал Рэй, направляясь к двери и удобнее перехватывая наконечник копья. «Да, мне тоже», — равнодушно отозвался друг, убирая окровавленный платок. «Ты не ранен?» «Нет», — сухо ответил тот. «Но мне бы не хотелось вновь доставать свое новое оружие». В коридоре было темно, тихо, пусто. Двери комнат задвинуты. Казалось, в таком мирном Канрине вообще не могло произойти ничего страшного. Человеческие голоса больше не звучали, точно все гости глубоко уснули. Но Рэй слышал, что весь дом заполнен шорохом, шелестом, поскрипыванием, царапанием, словно по нему носились целые стаи крыс. Неожиданно стало очень жарко, как будто горячий целебный источник переместился прямо сюда и окутал паром все комнаты. Рэй почувствовал, как рубаха прилипла к спине, и по виску потекла капля пота. Сагюнара остановился возле ближней двери, кивнул спутнику и резко отодвинул ее. Заклинатели одновременно шагнули в комнату. Ее обитатель их не заметил. Он сражался, и в первое мгновение казалось, что его противник он сам. Нападая, взмахивая сетью невидимого заклинания, он вновь отступал, чтобы через мгновение вновь броситься в атаку. Все происходило абсолютно беззвучно, и наблюдать за этим странным танцем было жутко. Да и выглядел гризли страшновато. Рэй даже не сразу узнал его. На белом лице с черными провалами на месте глаз не отражалось никаких чувств. Изломанное, покореженное тело не слушалось его, выполняя чужие приказы. Но заклинатель сопротивлялся, пытаясь отбросить от себя потустороннее существо, стремящееся сломать его волю.